Глава 24. Очень странно. В имперском шатре Сайван читал отчеты из разных отделов. Сидя на кресле, он неспешно пролистал очередной доклад и отложил его в сторону. Все слишком хорошо идет. Подозрительно. Доклад от строителей говорил, что все материалы уже подготовлены. В городе начиналось возведение вокзала. Люди были наняты, и из них даже отобрали какое-то количество способных парней, которые могут пригодиться империи в будущем. Слухи гуляли в основном положительные. Все его планы реализовывались достаточно просто, без большого сопротивления. Все вокруг как будто бы хотело, чтобы он продолжал действовать. Из королевского дворца не было никаких новостей. Из храма тоже никаких угроз, насмешек, требований не поступало. Все аристократы Дарак просто молча смотрели на то, как он в трущобах королевской столицы хозяйничает, что было весьма подозрительно, странно. «Войдите!» — сказал он, услышав движение за шатром. Две женщины осторожно втиснулись внутрь. Низко поклонились, отодвигая тряпичную дверь. «Здравствуйте!» Их голос был очень слабым, они очень стеснялись и не знали, как именно нужно себя вести. «Ваши ноги теперь в порядке?» Сайван улыбнулся, обращаясь к одной из них. После пожара эти девушки пострадали больше всех. У одной очень сильно обгорели стопы, и ее мучила лихорадка. Забрав их в лагерь империи, местные доктора быстренько выходили обоих. Но отпускать их было просто некуда, так что они обе тут и остались. Помогали по хозяйству, что-то простое делали, а со временем, кажется, стали каким-то связующим ремешком между людьми империи и такими вот женщинами, как они сами. Одним ремешком из сотни, но каждый из них был чертовски важен. Эти женщины тоже стали важны. Уделяя внимание мелочам, каждому человеку, если это потребуется, Сайван устанавливал имперский авторитет, который все безоговорочно и с радостью принимали. «У нас все отлично!» Девушка по имени Хоя искренне хотела этого мужчину поблагодарить. Она знала, что Сайван здесь главный, и что именно из-за его решения она и ее подруга не только остались живы, но и находятся теперь в теплом, хорошем лагере. «Не обижает никто?» — продолжал улыбаться Сайван. «Нет!» — тут же покачала головой девушка. Даже если бы кто-то и обижал ее, она бы смолчала. Однако все и правда было в порядке. Настолько хорошо, что ей казалось какой-то сказкой. «Я...» Хоя хотела снова поблагодарить. Уже рот открыла, но резко ощутила, как у нее кружится голова. Ее сознание помутилось. «Эй!» Остальные люди в шатре заметили, что ей резко стало плохо. Хоя закашлялась, схватилась за горло, чувствуя, как будто его грызут изнутри тысячи насекомых. «Ай!» «Доктора сюда!» — закричал Сайван. Девушка перед ним упала на колени и начала отхаркивать мертвую кровь. Запах поднялся в шатре очень гадкий. Цвет крови тоже был подозрителен. «Потерпи немного!» Подмога со стороны подоспела быстро. Девушку унесли медики, но она успела лишиться сознания из-за внезапно возникшей болезни и лихорадки. «Что с ней?» Сайван обратился к ее подруге, которая так и стояла в шатре, словно пораженная молнией. «Я не знаю!» Она была очень напугана. Посмотрев на густое пятно на полу, девушка схватилась за рот. Ее начало тошнить. Крови не было, просто от стресса, кажется. Но сейчас и этого было достаточно. «Черт возьми!» — задохнулся Сайван, закрывая нос и рот рукавом. «Еще медиков сюда!» Только что он подумал, что все идет хорошо. Сглазил, оказывается. Твою мать! «Прошу вас!» «Спасите моего ребенка!» Меньше чем через час все опасения подтвердились. На улице, где вчера раздавали еду и чистили снег, сегодня образовались харкающие кровью и теряющие сознание граждане. «Сколько их?» Сайван не терял голову. Экстренно собрав медиков, он приказал им запереть всех больных на одной территории. В срочном порядке был организован карантин, ведь люди продолжали прибывать к императорскому лагерю. 31 человек!» — отвечал ему подчиненный. «Мы не выяснили причину. Пока что установлено только одно. Все они из трущоб. Кто-то работал у нас, кто-то нет. Есть взрослые и дети, мужчины и женщины. Вчера все они были здоровы, правильно?» «Да», — кивнул тот. «Все люди заболели внезапно. Что с ними случилось, было сложно понять. «Давайте сосредоточимся на лечении», – скомандовал Сайван. «Никто из них не должен погибнуть, тем более если они пришли за помощью к нам, к Империи». «За что нам такие мучения, а?» Еще недавно Хоя ухаживала за пострадавшей подругой, вытирала ей пот, приносила ей еду. А теперь все с ног на голову перевернулось. Теперь уже она лежала без сил, приходя в сознание на минуту и тут же его лишаясь. Смочив белую тряпочку, женщина вытирала с ее лица темную кровь. Больную постоянно рвала. Казалось, что она приходит в сознание только чтобы новый кровавый сгусток исторгнуть. Снаружи шатра слышались крики. Больных, оказывается, становилось все больше. «Нам снова помогут, да?» – утешала себя женщина. Теперь, когда они обе практически нашли свое место. В трущобах им часто приходилось сталкиваться со смертью, но почему-то сейчас ее близость пугала особенно сильно. Они только увидели свет. Было бы очень обидно его лишиться. Тряпичная дверь откинулась. Внутрь шатра зашел одетый в белый халат человек. Он уже несколько раз приходил, чтобы проверить больную, но сейчас у него в руках был стеклянный флакон с ярко-красной жидкостью. «Помогите мне поднять ее», – приказал он, и женщина подчинилась. Приподняла подругу, помогая ей сесть на кровати. Ну а тот, откупорив флакон, стал поить умирающую, заливая красное зелье ей в рот тонкой струйкой. Ее кожа тут же стала светлеть. Через секунду она даже глаза открыла. «Ой!» Хоя пришла в сознание. Нашла себя на руках подруги, которая смотрела на нее со смесью радости и страха на лице, со слезами слез на глазах. Она посмотрела на доктора, который сперва обнадеживающе улыбнулся, а затем резко нахмурился. Секунда прошла, как Хоя пришла в сознание. Ей точно стало значительно легче. А затем резко ее снова начало тошнить темной кровью. Схватившись за горло, она стала стонать, перевернувшись на бок и вырвавшись из схватки подруги. Мужчина в белом халате, который принес зелье, несколько раз переместил взгляд со стонущей девушки на опустевший флакон и обратно. «Что случилось?» – он услышал вопрос, но сам бы многое отдал, чтобы услышать ответ. «Я не знаю», – честно ответил он на вопрос паникующей женщины. «Нужно сообщить лорду». Лекарство, которое он принес, не работало.